Татьяна Лакизюк. «Драгомир и тайны новогоднего сияния». По вселенной цикла «Хроники Драгомира». Эпизод 1. «Волшебство существует? В раке или правда? И кто вообще спит, когда тут такое?» «Мама, а это правда, что существуют другие миры? Волшебные?» Две пары блестящих глаз уставились на маму, выглядывая из-под одеял. Мама сразу разгадала хитрый замысел двойняшек. И уж точно идея принадлежала Ване, вон как горят его глаза. А Аленка, зная себе, помалкивает, в разговор не влезает, но и ее глаза такие же хитрющие. Конечно, время позднее, спать пора. А как спать, когда до Нового года осталось всего ничего? Снег мягко кружится за окном, в камине уютно потрескивают дрова, а украшенная елка так и сияет разноцветием огоньков. В это время всем хочется чудес. И не только детям, но и взрослым. А значит, можно лечь спать немного позже, чтобы волю пофантазировать. Подумав об этом, мама улыбнулась, устроилась поудобнее, подтянула повыше одеяло детям и тихо ответила, чтобы не разрушить громким голосом ту чарующую атмосферу, что старательно создавала предновогодняя магия. «Многие думают, что существует лишь наш мир. Тот, который мы хорошо знаем, с материками, океанами, горами и лесами, водопадами и пустынями, давно изученными путешественниками и учеными. Но...» Мама сделала паузу, из-за чего атмосфера стала еще загадочнее. «Они ошибаются». «То есть волшебные миры и правда есть?» Аленка все же не выдержала. Вслед за любопытными глазами из-под одеяла показался не менее любопытный нос. Он даже немного вытянулся. Вот как ему интересно. Мама посмеялась, правда, немного, пока нос не вырос еще больше. «Есть на нашей планете место, скрытое от людских глаз могущественной магией, магией драгоценных камней. Место, где заканчивается реальность и начинаются чудеса. Место, где живут маги, умеющие летать, дышать под водой, повелевать огнем, разговаривать с животными и растениями». «Ух ты!» — раздались восхищенные голоса. Минут 10 дети обсуждали способности магов, но так и не смогли решить, чего бы хотели больше. Понимать язык животных и растений, летать, дышать под водой или управлять огнем. Ваня подумал и заявил, что неплохо получить любую из этих способностей. А еще лучше — все. Аленка, наверное, впервые не стала спорить с братом. В мечтах она уже парила среди облаков и прямо оттуда, с головокружительной высоты, ныряла в море, чтобы поговорить с настоящим китом и поплавать с дельфинами. Затем выбиралась на берег и просто одним щелчком пальцев разжигала большой костер, чтобы согреться, при этом мило беседуя с любопытными чайками о погоде. «А как он называется?» Ее мечты разлетелись на кусочки, так варварски прерванные голосом брата. Девочка хотела цыкнуть на него, обидеться, но слова мамы заставили ее забыть обо всем. Загадочный, ослепительный, сверкающий гранями драгоценных камней и минералов — волшебный Драгомир, — ответила мама. «Драгомир — это драгоценный мир?» — уточнил Ваня, уже полностью высунувшись из-под одеяла. «А что, уже можно, ведь замысел точно удался». Мама увлеклась не меньше детей. Теперь можно будет лечь спать гораздо позже, да еще и историю интересную послушать. «Да, потому что он весь состоит из драгоценных камней», — ответила мама. «Они там повсюду, украшают крыши домов, задорно блестят в сердцевинах цветов, загадочно сияют на крыльях и усиках бабочек, даже на кончиках ресниц и в прядках волос драгомирцев есть крохотные драгоценные капельки». «Ах!» Аленка не смогла сдержать восхищение и тоже, выбравшись из-под одеяла, устроилась рядом с мамой. Украдкой взглянув в зеркало, висящее на дверце массивного шкафа, она вздохнула еще раз. Вот бы ей такие драгоценные капельки на ресницах. «Но откуда камни там появились?» — торопливо спросила она. «О, «Это очень интересная история», — неторопливо начала мама. «Сначала на месте Драгомира была огромная гора, полностью состоявшая из драгоценных камней. Эти камни преломляли солнечные лучи, и внутри горы образовывалась энергия. За много лет она наполнила ее, и произошел сильный взрыв. Гора разлетелась на множество драгоценных камней. Из голубых появилась вода, из зеленых и бурых образовалась земля, трава и все живое. Из красных, желтых и оранжевых — огонь, а из прозрачных — воздух. Камни рассыпались во все стороны света, и на них образовались области — петрамиумы. В них, согласно способностям, и поселились маги. Петрамиум — производная от петрум, латынь, камень. «И как в него попасть?» — заторопилась Аленка. Воображение разыгралось. Кто знает, вдруг, если она окажется в Драгомире, и на ее ресницах появятся драгоценные капельки. А может, и в волосах тоже. Попасть в него просто, если знать, где находится портал. Но тот надежно спрятан среди величественных непроходимых гор и дремучих лесов. Без волшебной карты ни за что не найти. Двойняшки завздыхали, завозились и протянули огорченно. «У-у-у! Ну не расстраивайтесь», — сказала мама. «Давайте представим, что у нас есть карта. А значит, можно отправляться в большое путешествие». «Да, давай!» «И поспеши им, ведь скоро Новый год. Время чудес и исполнения желаний. В Драгомире его празднуют так необычно, по-особенному, что стоит каждому на это посмотреть». Эпизод второй. Компас. Во вещь. И что может быть лучше путешествия? Что нужно делать? Ваня спрыгнул с кровати и промаршировал по ковру, всем видом показывая, что готов отправиться прямо сейчас хоть на край земли. Идти нам предстоит через лес и горы, так что берем побольше еды, теплой одежды и, главное, фонари. В горах может быть опасно, как и в темном лесу. Ваня тут же подбежал к старинному сундуку. Откинув тяжелую крышку, он с головой нырнул в него, оставив снаружи смешно болтающиеся ноги в толстых вязаных носках. Носки, обидевшись на такую тряску, тут же свалились с ног, явив всему миру розовые пятки. «Компас!» — невнятно пробубнил Ваня, трижды чихнув от поднявшейся пыли. «Для любого путешествия нужен компас!» С чувством чихнув еще раз, он наконец-то вынырнул из сундука. С победным видом и пыльными усами под носом, при виде которых Аленка залилась смехом, он показал крепко зажатый в кулаке дедушкин компас. «Молодец!» — похвалила его мама. «Без компаса в горах опасно, а уж в лесу глазом не успеешь моргнуть, как заблудишься». Ваня деловито завозился, пристраивая компас на ровную поверхность стола. Сняв держатель стрелки, затаил дыхание в ожидании, когда та остановится. «Ну вот», — он махнул рукой в сторону окна, куда указывала стрелка. «Там север. А нам куда идти?» «Мы пойдем на запад», — ответила мама. Аленку как ветром сдуло с кровати. Она хотела первое определить направление, но немного не успела. «Значит, нам туда», — Ваня уже показывал в сторону двери. Она как раз находилась именно там, где запад. «Пристранное совпадение. Наверное, чудеса уже начались». «Идти нужно именно туда, где выход из комнаты. Начало путешествию положено». Аленка засопела, ей тоже хотелось сделать что-нибудь полезное. Заметив это, мама протянула ей большую подушку, держа ее за угол. «Хватай мешок с провизией, будешь у нас ответственной за еду». «А я!» — засуетился Ваня. «А ты бери мешок с одеялами и палаткой, отвечаешь за привал». Хитро улыбаясь, мама протянула сыну вторую подушку. «Ну, а я понесу теплую одежду». Взяв третью подушку, она преувеличенно громко ойкнула и вскинул ее себе на плечо, словно это и не подушка, вовсе, а настоящий рюкзак, под завязку забитый всякой всячиной. Дети, подражая ей, тоже взвалили рюкзаки на плечи. Ваня немного присел от мнимой тяжести, так полусогнувшись и промаршировал по комнате. «Ай!» — воскликнула Аленка. «Что? Что такое?» — переполошилась мама. «Кажется, я провалилась». Аленка уронила мешок и, громко охая, завалилась на один бок около наряженной елки. «Ну-ка, ну-ка», — мама присела рядом. «Как думаешь, Ваня, мы сможем помочь?» «Конечно!» — Ваня ухватил сестру за руку и потащил на себя. «Это всего лишь лисья нора, и неглубокая. Главное, в медвежью берлогу не провалиться. Вот тогда будет страшно». Представив себе это, Аленка взвизгнула и поджала пострадавшую ногу, испуганно озираясь. «А если вон там, под большими белыми сугробами, что вздымались над ее кроватью, и есть медвежья берлога? Надо уходить от опасного места. И подальше. Медведь — один из самых опасных жителей леса. А уж если его разбудить...» Осторожно ступая, они обогнули сугробы и дружно уставились на большую картину с величественными скалами, что висела на стене. «А вот и горы!» — воскликнула мама. «Считайте, что большая часть пути позади!» «Ура!» — обрадовались дети. «В честь такого события можно и чаем угоститься с вареньем и бубликами!» На ночь глядя, едва не возмутилась мама, но при виде неподдельного интереса на лицах детей сдалась. «А почему бы и нет? После такого длинного пути мы заслужили чай!» «Привал!» — воскликнула Аленка и, сев прямо на пол, принялась доставать из мешка железные кружки. Ваня засуетился у камина, пристраивая над дровами воображаемый чайник. Благодаря маме, быстро сбегавшей на кухню, чайник из воображаемого стал настоящим. А воображаемое варенье ароматно запахло клубникой. А бублики, какими они стали вкусными на свежем воздухе. Проглотив угощение за 5 минут, двойняшки уже были на ногах. Взвалив рюкзаки на плечи, отправились в путь. Миновав дремучие леса, преодолев величественные горы, аккуратно обойдя по кругу опасные болота, полюбовавшись игривыми водопадами, наконец-то дошли до места, где начинаются чудеса. «Мы пришли», — торжественно сказала мама. «А точно туда?» Аленка с сомнением оглядывалась. Те же горы, тот же лес, сияющий разноцветными огоньками, те же сугробы. Где чудеса? «Конечно, пришли», — уверенно ответила мама. «Сейчас мы с вами поднимемся вон на ту гору», — мама показала на Ванину кровать с кучей одеял. «И вы сами все увидите». Повизгивая от любопытства, поторапливая и подталкивая друг друга, дети быстро взобрались на кровать и, устроившись на одеялах, уставились на маму. Чтобы чудо появилось, нужно на несколько секунд закрыть глаза. Двойняшки послушно зажмурились. «Считайте до 5». 1, 2, 3, — в унисон забубнили они. Мама быстро расстелила на полу цветное покрывало с Аленкиной кровати. Ее любимое, между прочим. Привезли его на память о путешествии по Индии. Сшитое из сотни разноцветных лоскутов, искусно подобранных по цветам. Оно напоминало пестрый летний луг. Иногда Аленке представлялось, что пахнет от покрывала так же, как и от полевых цветов, свежей росой, летом и медом. «Посмотрите вниз», — тем временем сказала мама. «Прямо у подножия горы вы увидите озеро. Да не простое, а волшебное». Двойняшки уставились на расстеленное покрывало. «Это место и является границей между двумя мирами. И озеро удивительно, вы только посмотрите». Эпизод 3. Волшебство начинается неожиданно. И куда исчезло покрывало? Покрывало задрожало, растянулось, в воздухе появилась мерцающая дымка. Все предметы в комнате начали расплываться. Двойняшки вздрогнули, переглянулись и зажмурились. Аленка силой потерла глаза, открыла, поморгала, чтобы прогнать временную слепоту, и удивленно посмотрела вниз. Нет, ей не показалось. Пола больше не было, как и комнаты, как и кровати, как и цветного покрывала. Чувствуя, как ветер, взявший себе в напарники колючий мороз, слегка пощипывает щеки, Аленка, схватив за руку Ваню, ошарашенно смотрела вниз. Каким-то неведомым образом двойняшки оказались на вершине горы и изумленно таращились на красивое озеро, вальяжно раскинувшееся под ногами. Идеально круглое, словно природа очертила его границы с помощью циркуля озера, непостижимым образом утопало в зелени, хотя в горах царствовала зима. Вон сколько снега намело, сугробы величиной с самих ребят. И ветер уже принялся покусывать нос, да так морозно, что Аленка вскинула руку, чтобы согреть его, и снова вскрикнула. Еще бы, на руке красовалась варежка. Настоящая, связанная из пушистых ниток и украшенная вышитыми снегирями. Девочка резко повернулась, чтобы посмотреть на брата. Одетый в толстую зимнюю куртку, мохнатую шапку-ушанку, замотанный шарфом так, что на свободе оставались только нос и глаза, которые также изумленно таращились на сестру, он пытался что-то сказать, но не мог. Сильнейшее удивление, да и шарф, настырно лезущий колючей шерстью в рот, не давали ему вымолвить ни слова. Наконец-то, стащив шарф с лица, он тихонько прошептал: «Где это мы?» «Тсс!» — вместо ответа шикнула Аленка. «Смотри!» — и махнула рукой. «На озеро смотри!» — уточнила девочка, так как Ваня продолжал вертеть головой, пытаясь посмотреть на все одновременно. «Вот она, магия!» — прошептала Аленка. Ваня наконец-то сообразил, что хочет от него сестра, и послушно уставился вниз. И вовремя. Озеро начало менять цвет. Сначала оно было темно-синим. Этот цвет ярко сиял на фоне белоснежного песка, заполнившего береговую линию по всей протяженности водной глади. Сверху детям чудилось, что это и не песок вовсе, а яркие краски художника, который решил кистью обвести озеро, чтобы подчеркнуть глубокий синий цвет и идеальную форму. Но вот синева начала светлеть, в нее добавились бирюзовые оттенки, а затем вода и вовсе стала изумрудно-зеленой. Теперь под ногами волновалось не озеро, а огромный зеленый луг, плотно заросший густой, сочной травой. Но ненадолго оттенок изумруда сменился на салатовый, тот на нежно-желтый. Озеро теперь напоминало гигантский лимон. Даже во рту стало кисло, и захотелось горячего чая со сгущенным молоком. И словно подслушав мысли детей, вода вновь изменила цвет на молочно-белый, как будто кто-то вылил в озеро тонны молока. Молоко, клубясь и пенясь, закрасило его от края до края. «О-о-о!» — громко протянул Ваня и тут же получил тычок в бок от сестры. «Не мешай!» — прошипела она. Прямо на их глазах белый цвет начал темнеть и вновь стал насыщенно синим. Вальс цветов начался заново. «Мы нашли его!» — также шепотом произнесла Аленка. «Кого его?» — Ваня почему-то тоже начал шептать. «Место, где начинаются чудеса!» Соглашаясь с ее словами, ветер взметнул в воздух пригоршню снежинок. Все вокруг заискрилось, засверкало, сделав атмосферу по-настоящему волшебной. «Смотри, а что там торчит в серединке? Где?» Аленка напрягла глаза, но из-за снежной пыли, резвящейся в воздухе, сложно было что-то разглядеть. «Да вон, прямо в центре озера!» Аленка помахала варежкой перед лицом и протянула удивленно, прям как брат пару минут назад. «О-о-о!» Секунду назад дети видели гладкую ровную поверхность озера, напоминающую гигантское зеркало. И вот, пожалуйста, прямо в его центре уже возвышается башня. И как будто бы озеру не понравилось такое наглое вмешательство в его размеренную жизнь. У подножья башни закружились разноцветные волны, вооружились пенистыми шапками, начали грозно разбрасывать клочья белоснежной пены и попытались напасть на башню, захлестнуть ее. Но так как ни в чем не бывало, величественно возвышалась над озером и словно снисходительно качала крышей шапкой. А та и впрямь напоминала шапку. Вытянутая, изогнутая, словно кто-то шутя напялил на башню гигантский гномий колпак. Да и сама башня пристранная. Высокая, изящно закрученная спиралью, наполовину опутанная лианами, она выглядела такой тонкой, ненадежной, словно вот-вот переломится пополам. Сверкающие драгоценные камни на ее стенах и на кончике крыши колпака придавали еще больше хрупкости и загадочности. «Ты думаешь, это он?» Шепот Вани стал еще тише, что Аленка еле расслышала. «Да». Она не выдержала и рассмеялась. «Это он! Портал!» Последнее слово выкрикнула радостно, сопровождая счастливым смехом, да так громко, что эхо, уже давно томящееся без дела в неприступных горах, торопливо подхватило звук и разнесло его на многие километры вокруг. «Портал! Портал! Портал!» Не обращая внимания на какофонию звуков, от которых Ваня присел, зажав варежками уши, Аленка повернулась спиной к озеру и закричала: «Мама! Мы нашли его! Мама!» Радость сменилась рассеянностью. «Мама?» А вот и пожаловал страх. «Мама?» И двойняшки вдруг поняли, что стоят на вершине горы совсем одни. Мама, еще совсем недавно радостно расстилавшая покрывало, исчезла вместе с комнатой. Эпизод 4. Путь продолжается. И некогда реветь. Сердца двойняшек учащенно забились, но не от восторга, а от сильнейшего испуга. «Куда же она подевалась? Мама! Мама! Мама!» — кричали они в унисон. Но мама не отзывалась, лишь эхо, соскучившееся по людским голосам, развлекалось, унося слово «мама» все дальше. Наступила тишина, отчего двойняшки почувствовали себя одинокими. Да еще и ветер, до этого забавлявшийся с их носами и щеками, отчего-то разозлился. Он швырял детям за шиворот целые пригоршни колючего снега и дунул в лицо таким холодом, что те удивились, как вместо носа сосулька не выросла. Подумав об этом, Аленка быстро вытерла мокрые щеки. Плакать на морозе — то еще удовольствие. Бессмысленно, опасно, да и некогда. «Может, она осталась дома?» — предположила девочка. «Да ну!» — с сомнением протянул Ваня. «Не может же волшебство подействовать наполовину. Она тоже где-то здесь». «Я понял!» — вдруг вскричал мальчик. «Мы же стояли на кровати горе, а мама была внизу, у покрывала озера. Так и оказались здесь. Только теперь мы на макушке настоящей горы, а мама должна быть...» «В портале», — подхватила девочка. «Тогда мы должны закончить то, что начали», — решительно сказала она и схватила настоящий рюкзак, появившийся вместо подушки. «Идем вниз. Может, мама уже в Драгомире и ищет нас там?» Закинув его себе на плечи, она посмотрела на одинокую фигурку Вани, застывшую на макушке горы. «Ну, долго будешь стоять?» «Мы будем спускаться с этой горы целую вечность», — пробубнил брат. «Да и портал. Ты же видишь, к нему не подобраться. Нет ни лодки, ни деревьев, чтобы построить плот. А вода в озере, я ручаюсь, такая холодная, что у тебя вылезут мурашки размером с горох». «С чего ты взял?» «А с того, что озеро питается горными ручьями и речками, а те берут начало с ледников». Аленка проследила за рукой брата и увидела, что действительно с вершин гор бегут ручьи. Большие, маленькие, громкие и тихие, и все они торопятся к озеру. А на его берегу растут высокий камыш с пушистыми метелками да строгий рогоз, укоризненно качающий коричневыми верхушками, похожими на свечки. И еще море цветов. Но ведь из них не построить плот. И что же делать? Аленка уронила рюкзак и зажмурилась, чтобы прогнать вновь запросившиеся на волю слезы. Как вдруг почувствовала, что-то мягко обхватило ее ногу. Не успела испугаться, как взлетела в воздух. «А-а-а!» — закричала она. Радостное эхо тут же подхватило ее вопли и торопливо понесло дальше, по пути добавив еще больше ноток страха. «О-о-о!» — рядом вопил Ваня. Извиваясь всем телом, он пытался дотянуться до невидимой руки, крепко сжимавшей лодыжку. «А ну-ка, пусти меня!» — кричал он. У Аленки закружилась голова. Еще немного, и так неосмотрительно съеденные на ночь, глядя, бублики с вареньем запросятся наружу. «Отпустите, пожалуйста!» — промычала она. «Меня сейчас стошнит!» Ветер словно испугался и плавно опустил девочку на землю. Ваня, видя такое дело, тоже законючил. Да еще и рожицу скривил, словно его вот-вот вырвет. И глаза для убедительности выпучил. Но убеждать никого было не надо, так как позеленевший цвет лица красноречиво сказал о том, что Ваня не очень-то и притворяется. Упав на землю, он пытался отдышаться. После такой тряски и мороз уже казался не морозом, а так освежающим ветерком, приятно холодившим раскрасневшиеся щеки. «Погоди!» — Аленка наконец-то смогла говорить. «Мама рассказывала, что в Драгомире маги умеют летать. Может, ветер нам поможет попасть в портал?» «Что-то он не сильно дружелюбен», — проворчал Ваня, поднимаясь и отряхивая штаны от налипшего снега. «Так давай его попросим и угостим чем-нибудь». Аленка по привычке нырнула в карман куртки и вытащила оттуда румяный бублик. Пару минут недоуменно смотрела на него, а потом вспомнила, что положила его еще дома. Правда, в карман пижамы. «Чудеса!» — пробормотала она. «Ветер, помоги нам, пожалуйста. Отнеси нас к порталу. Нам нужно в Драгомир. У нас...» — Аленка все же не удержалась и шмыгнула носом. «Мама пропала». «Да», — поддакнул Ваня. «Мы надеемся, что мама там». «А мы тебе бублик дадим. Посмотри, какой вкусный». «И конфет», — Ваня вытащил из кармана куртки горсть леденцов, даже не удивившись, как они туда попали, ведь карманы его пижамы всегда были полны всякой всячины. Ветер дунул, и в воздух поднялись разноцветные фантики. Конфеты непостижимым образом исчезли, как и бублик, на ладони Аленки не осталось ни крошки. Вдруг раздался смех. Аленка уставилась на Ваню, тот на нее, смех повторился. И это при том, что ни Аленка, ни Ваня не смеялись. Не успели дети удивиться, как вновь взмыли в небо. Правда, в этот раз невидимые шутники подхватили двойняшек под руки, что в разы удобнее, чем когда их тащили за ногу, да еще и головой вниз. «Ш-ш-ш-ш!» — зашумело в ушах. От высокой скорости на глазах выступили слезы. Они тут же застывали и крохотными драгоценными каплями падали вниз. Но до озера не долетали, таяли на полпути и исчезали. Через пару минут ощутимо потеплело. А еще через минутку солнце припекло так, что ребятам до этого момента, судорожно кутавшимся в куртке, стало жарко. Еще немного, и от них повалит пар. К счастью, полет закончился. Ветер аккуратно поставил детей на высокое крыльцо портала. Эпизод 5. Оказывается, математика тоже нужна. И 98 плюс 98 равно 196. Аленка первым делом скинула куртку, шапку, шарф, варежки и вся всклокоченная восхищенно дотронулась до стены портала. Та была сделана из блестящего кристалла. На его поверхности, как в зеркале, отражались меняющиеся цвета озера. Из-за этого башня казалась волшебной, хотя она и так волшебная. Аленка уже схватилась за отполированную позолоченную ручку, как Ваня тихонько дотронулся до ее плеча. «Смотри, что я нашел». Он протянул ей корзинку. В ней какие-то бутылочки, колба, пипетки, стакан и бумажка, наверное, инструкция. «Зелье перемещения», — уверенно прочитала та и победно взглянула на брата. В отличие от него, читающего по слогам, она быстро справлялась с большими текстами. Правда, Ваня значительно обогнал ее в математике, легко складывая в уме двузначные цифры. Но об этом Аленка решила не думать. Кому она нужна, эта математика? Вот если бы Аленка не умела читать, то что бы они сейчас сделали? «Погоди», — остановил сестру Ваня, когда та уже открутила крышку у первой попавшейся бутылочки и приготовилась выпить содержимое. «Тут еще что-то написано на обороте, очень мелко». Аленка прищурилась. Действительно, с обратной стороны бумажки темнел длинный текст, набранный мелким шрифтом. «Это инструкция», — растерянно протянула она. «Мы должны сами приготовить зелье. Если оно будет долго лежать в тепле, то испортится, а надо свежее. Здесь же нет холодильника». «Так в чем дело? Читай инструкцию и давай сделаем зелье». Самодовольство Аленки иссякло. Девочка насупилась, громко завздыхала. Сначала хотела и вовсе промолчать, но мысли о пропавшей маме тут же заставили совесть взбунтоваться и прогнать заносчивость прочь. «Тут надо считать», — наконец-то призналась она. «Все указано для одной порции, а нам надо две. Я бы, конечно, могла и сама столбиком, но негде писать, да и нечем». Да и не умела Аленка складывать такие большие цифры. В школе на уроках математики пока проходили простые примеры. «Можно, конечно, по очереди», — продолжала размышлять девочка, в глубине души не желая отдавать пальму первенства брату. «Ты что?» — воскликнул Ваня. «Ни в коем случае! Мы же не знаем, как быстро действует зелье. Вдруг ты выпьешь свое, а пока я буду делать для себя, уже исчезнешь». «Ну да», — тоскливо протянула Аленка. «И колба как назло одна. Эх, ладно, считай, а я буду диктовать». «Ха!» — Ваня тут же подбочинился и расплылся в улыбке. «Это мы мигом». «Надо взять 28 миллилитров зеленого зелья», — начала она. «На двоих 56», — тут же сосчитал Ваня и налил нужное количество в мерный стаканчик. «Затем 34 миллилитра желтого». «68». Ваня уверенно добавил в колбу нужное количество желтого зелья. «98 синего». Ваня задумался, нахмурился, сосредоточенно забубнил под нос, загибая пальцы. «296», — с облегчением выпалил он. «Уверен?» «Конечно». «Добавить 24 прозрачных кристалла». «48 штук». Двойняшки высыпали из бутылочки сверкающие кристаллы и дружно засопели. «Один, два, три, 24». «Погоди, да я проверю», — заявил Ваня и, видя, как надулась Аленка, примирительно добавил. «На всякий случай, вдруг ты сбилась, а ты проверь меня». Тщательно пересчитав кристаллы во второй раз, двойняшки аккуратно добавили их в колбу. Содержимое в ней зашипело, засверкало, появились перламутровые полосы, они начали изгибаться в разные стороны, перемешиваясь друг с другом. «Ух ты!» — воскликнул Ваня. «Надо торопиться!» «И три капли красного зелья», — быстро досчитала Аленка. «Это и я могу, всего 6 капель», — улыбнулась она. «Есть 6 капель!» Наклонившись над колбой, Ваня взял пипетку и добавил 6 капель к разноцветному содержимому. «Ай!» — Аленка вовремя дернула брата за руку, иначе густая пена, что повалила из колбы, неминуемо попала бы тому в глаза. «Как вкусно пахнет!» — Ваня все равно пытался склониться над колбой. «Еще бы!» — в воздух поднялись ароматы клубники, шоколада и ванильного мороженого. Перелив половину зелья в мерный стакан, Ваня взял свою порцию и с чувством сказал: «Вперед! Найдем маму!» Двойняшки взглянули друг на друга и залпом выпили. Затем распахнули дверь и вошли в портал. Эпизод 6. Чудеса продолжаются. И что еще за выручай трава? В портале было темно, так темно, что Аленка испугалась и попыталась нащупать руку брата. «Ваня!» — севшим голосом прошептала она. «Ваня, ты где?» Девочка испугалась еще больше. Брат не отзывался, исчезло и его сосредоточенное сопение. Да и Аленка интуитивно понимала, что находится в башне одна. «Но где же Ваня? Неужели он тоже пропал, как и мама?» «Ваня!» — завопила она, но коротенькое имя оборвалось на последнем слоге. Аленка, не успев договорить, вдруг неожиданно уснула. Причем так глубоко, что не ощутила дрожания портала, не услышала его утробного урчания, словно тот собрался оторваться от земли и взмыть в воздух. Не увидела и искрящихся стен, которые засверкали сразу же, стоило солнечному лучу, проникшему через люк в крыше, их коснуться. Не почувствовала и то, как караульные портала поднимают ее наверх, на всякий случай накинув магические сети. Девочка так крепко спала и видела красивые сны о волшебном мире, что широко улыбалась. «Почему дети не просыпаются? Уже больше 5 часов прошло. Неужели отравились зельем перемещения?» Громкий бас ворвался в сознание, грубо растоптав чудесный сон. «Не волнуйтесь вы так, Гелиодор», — ответил ему звонкий девичий голос. «Я не чувствую ни яда, ни отравления, да и, в конце концов, ингредиентами невозможно отравиться, если только...» «Гелиодор — золотисто-желтый камень, похожий на застывший солнечный луч». «Что, если только?» — всполошился Гелиодор. «Да я почти уверена, ребята могли переборщить синим зельем. Ну, точно. Не зря мы отправили караульных за корзинкой. Посмотрите, синяя бутылочка совсем пустая. А ведь зелье рассчитано на троих человек». «И что это значит?» — нетерпеливо перебил обладательницу мелодичного голоса неведомый Гелиодор. Аленка даже сквозь дрему, которую никак не могла сбросить с себя, поняла, что тот терпением не отличается. «А то, что для его основы взят звонариум бархатновидный». «Звонариум бархатновидный — растение Драгомира, напоминающее земной колокольчик, но словно вывернутый наружу. Его тычинки не прячутся внутри колпачка, а задорно украшают основание. Из колпачка растет стебель». «И...» Да уж, терпения у Гелиодора не было вообще. Аленка хотела улыбнуться, но почему-то не смогла. Не только глаза не хотели открываться, все остальное тело тоже отказывалось подчиняться его обладательнице. «В больших дозах он обладает снотворным эффектом. Дети ошиблись, когда рассчитывали количество зелья на двоих и взяли больше, чем надо, поэтому и спят». «Они...» — Аленка обрадовалась. «Раз говорят «они», значит, Ваня рядом, а в портале она его не слышала, потому что брат уснул раньше нее». «И что теперь делать?» «Я дала им по листочку выручай травы. Она быстро нейтрализует действие снотворного». «Слава Санти!» «Выручай трава — своеобразное растение Драгомира, крохотный листочек на тоненьком стебельке. Является мощнейшим противоядием и помогает нейтрализовать практически любой яд, попавший в организм человека. Также она помогает при обычном отравлении». Эссантия, создательница Драгомира. Гелиодор вздохнул так громко, что Аленку обдало волной воздуха. «Ну и силище у него», — подумала девочка и приоткрыла глаза. Непонятная дрема, сковавшая лицо, испарилась, и Аленка быстро села, испуганно озираясь по сторонам. Напротив нее, точно в такой же позе, отчаянно натирая глаза кулаками, на деревянной кровати сидел взлохмаченный Ваня. «Я же говорила!» — в мелодичном голосе проскользнуло настоящее облегчение. Двойняшки уставились на обладательницу такого красивого голоса. И теперь не один Ваня тер глаза, но и Аленка тоже. Они точно стали жертвами галлюцинации. Наверное, в каком-то из зелий был яд. Иначе как объяснить то, что двойняшки видели? Ласково улыбаясь, на них смотрела девушка. Нет, не девушка. Фея, нимфа, сказочная волшебница, снежная королева. У обоих в голове пролетело огромное количество слов, и оба никак не могли подобрать подходящее. Она точно не простая землянка. Стоит посмотреть на ее волосы невероятно белого цвета, чтобы в этом убедиться. Да что там цвет, из-за блеска мельчайших драгоценных камней, украшавших волосы, в прядях пробегали искорки. Такие же крохотные камни красовались на длинных ресницах, как будто незнакомка была окутана сиянием. Но она и не снежная королева. Ее глаза, в них бушевало пламя. Теплый янтарный цвет то наливался медовым оттенком, то темнел от беспокойства, то, напротив, светлел, делая радужку похожей на карамельную тянучку. Девушка подняла руку и откинула прядь волос, упавшую на лоб. Аленка все же не удержалась и тихонько вскрикнула. На плече незнакомки красовался рисунок, сложенный из блестящих искр. Девочка не успела разглядеть его, отчего сильно расстроилась. «Я рада приветствовать вас в Драгомире», — тем временем сказала девушка и встала со стула, убрав с коленей объемистый саквояж с баночками, пузырьками и склянками. «Меня зовут Луна. Я дочь правителя Манибиона Александрита». «Манибион, производная от манус, латынь. Александрит — природный камень, меняющий окраску от темной сине-зеленой при дневном свете до пурпурной при вечернем или искусственном свете». Не успели двойняшки переварить эту информацию, да и, если честно, не запомнили большую часть из сказанного Луной, как их поджидало еще одно потрясение. «А это Гелиодор, правитель огненного Гарнетуса, его воины нашли вас в портале. Гарнетус, производная от Гарнетус, латынь, гранат. Двойняшки синхронно подняли глаза туда, к самому потолку, и снова за такой короткий промежуток времени охнули. Ваня так вообще добавил: «Чтоб меня!» За спиной Луны стоял настоящий гигант, полностью перегородивший дверной проем. Его рыжие всклокоченные волосы напоминали разгоревшийся без присмотра костер. Пряди, словно языки пламени, то и дело вспыхивали, стоило гиганту повернуть голову. А сейчас он и вовсе склонил ее в приветственном жесте. Языки пламени заплясали еще сильнее, создавая иллюзию, будто в волосах бушует настоящий пожар. Еще немного и повалит дым, а затем и искры. Ваня подавил желание прикрыть голову руками. Аленка же привстала и сделала неуклюжий реверанс, подсмотренный ею в мультфильмах. «Здравствуйте», — тоненьким голоском начала она. «Я Алена. Это мой брат Ваня. Мы из другого мира». Тут выдержка изменила ей, и голос дрогнул, выдавая еле сдерживаемые слезы и затаенный страх. «И пока шли сюда, потеряли маму. Вы не видели ее?» «Где потеряли?» Луна взяла ледяные ладони Аленки и тихонько сжала их. Аленка громко икнула. И было отчего. Неожиданно ей стало тепло и так спокойно, что весь страх куда-то испарился. Она и не поняла, куда. Эпизод 7. Сияние сияющих сияний. И почему не выдали солнцезащитные очки? «Не переживайте, мы во всем разберемся». Гелиодор и Луна вели детей по коридору. «Но в портале мамы не было». Хоть Аленка странным образом успокоилась, но не перестала волноваться за маму. «Нет», — уверенно ответил Гелиодор. «У нас часовые, знаешь, какие? Ни одна искра мимо не пролетит. Да чтоб мне сгореть на месте!» «Но где же тогда она?» — Ваня совсем приуныл. «Мы и играли в своей комнате, мама с нами. Потом очутились здесь, оглянулись, а мамы нет. Начали ее звать. Да как налетел ветер, и давай нас за ногу таскать!» Гелиодор так резко остановился, что Луна, которая держала за руку Аленку, чуть не врезалась в него. «Ветер, говоришь?» — правитель задумался. «Ну да, ветер», — подтвердил Ваня. «Искра-то мимо нас не проскочит, а вот ветер вполне...» «Что вы имеете в виду? Ветер мог принести маму в Драгомир?» — спросила Луна. «Да, и сделать это так, что мы бы не заметили. Он у нас тут еще шутник». «Так давайте я у него спрошу». «Скажет он тебе, как же!» — Гелиодор кривовато улыбнулся. «Сама знаешь, что наш ветер уж очень своенравный». Луна живо вспомнила, как в начале пребывания в Драгомире пыталась приручить ветер. А тот славно повеселился, то подбрасывая ее выше облаков, то роняя и подхватывая в паре сантиметров от земли. «У него и правда не спросишь, не расскажет. Сейчас мы отправимся в Манибион». И Гелиодор, бросив быстрый взгляд на двойняшек, поспешил пояснить. «Это Петрамиум целителей. Область такая. В Драгомире их всего...» «5, мы знаем», — перебила его Аленка. «В одном летают, в другом плавают, в третьем приручили огонь, а в четвертом — зверей и цветы». «А пятый, стало быть, Манибион, Петрамиум целителей», — сказал Гелиодор. «У правителя Александрита есть карта, она показывает весь Драгомир. Вот мы и узнаем, куда запропастилась ваша мама. Если она здесь, карта найдет ее, и никакой ветер не сможет ее спрятать». Он говорил так уверенно, что Иваня заметно успокоился. Сам, без всякой магии. «А вы огненный?» — робко спросил он. «Ага», — по-простому ответил Гелиодор и щелкнул пальцами. На их кончиках загорелись огоньки. «Ого! Огни настоящие?» — загалдели дети. «Конечно. И кусаются, и жгутся. Но нам все нипочем. На то мы и огненные». «Как и все в Гарнетусе», — подтвердила Луна. «Ну, поспеши им, а то господин Гелиодор может часами показывать фокусы с обожаемым огнем». «А мы не против», — начал Ваня, но, вспомнив о маме, стушевался и грустно засопел. «Все будет хорошо. Мы найдем ее». Гелиодор распахнул входную дверь и вывел детей на улицу. Несколько минут те стояли, разинув рты, и растерянно озирались. Целый ушат звуков, запахов, видов, ощущений опрокинулся на них. Глаза не успевали смотреть, уши не успевали слышать, а нос — вдыхать невероятные цветочные ароматы, ловко смешанные со свежестью. Лишь рот ничего не делал. Он округлился в форме буквы «О», да так и застыл без движения. Какофония достигла максимума. Глаза заслезились от блеска драгоценных камней, сияющих с каждой травинки, с каждого листочка, с каждого цветка. «У него что, брюшко драгоценное?» — во весь голос завопила Аленка и с восторгом уставилась на крупного муравья, деловито перебирающего лапками. Тот нес длинную соломинку, что по размерам превосходило его в десятки раз. Но это не помешало глазастой Аленке разглядеть переливающееся брюшко, выпуклая поверхность которого сияла сверкающими гранями. Правда, от ее вопля муравей вздрогнул и выронил соломинку из лапок. Да и птицы взмыли вверх, добавив к стрекотанию, шуршанию, жужжанию еще и рассерженные вопли. «Извините!» — тут же расстроилась Аленка. «Я не сразу здесь очутилась, так как долгое время жила в мире по ту сторону Земли», — улыбнулась Луна. «Так что я тебя понимаю, и они тоже». Она кивнула на муравья, который уже нес соломинку дальше. Да и птицы успокоились, расселись по местам и с любопытством разглядывали новеньких. «Птицы что, разговаривают друг с другом?» — спросил наконец-то очнувшийся Ваня. «Ну, посмотрите на них!» И правда, птицы важно склоняли головы друг к другу и громко перешептывались, если так можно назвать гортанные отрывистые звуки, которыми они обменивались. «Ну все, сейчас весь Драгомир о вас узнает», — рассмеялась Луна. «А вот и огонек с Джеммой». Двойняшки в очередной раз разинули рты, глядя на великолепную пару, важно вышагивающую к ним. Хотя, если быть честными, важно вышагивала лишь белоснежная лошадь с великолепной серебристой гривой. Двойняшки сразу поняли, что это Джемма. А вот огонек, который и оказался настоящим огнем в прямом смысле этого слова, так как его грива и хвост пылали, крутился вокруг нее, кося янтарными глазами. Дети боязливо отступили, опасаясь искр, как вдруг из сумки, висящей на шее Джеммы, вылетел лохматый, верещащий, отчаянно ругающийся комок. «Как ты могла забыть меня в сумке, а? А вдруг что-нибудь бы случилось, если бы ты умерла? Как бы я смог жить без тебя один-одинешенек с этой противной невоспитанной лошадью?» При этих словах Джемма оскалила зубы. Непонятно было, что это, угроза или насмешка. «Ты обо мне подумала, эгоистка несчастная?» «Фичик, прекрати ругаться. Тебя укачало в сумке, и я не стала будить. Ты почти ничего не пропустил». «А вдруг кто напал? А я сплю?» «Фичик, миленький, ну кто на нас нападет?» Лохматое существо раздраженно чихнуло, кашлянуло, фыркнуло, закатило глаза, причем сделало это все одновременно. Затем, наконец-то, отряхнулось, взгромоздилось на плечо Луны и, прижав лапку к круглому животу, чинно поклонилось. «Приветствую вас, дорогие жители мира по ту сторону Земли. Меня зовут Адуляриус Лунфичириус Бесстрашный. Извините, что не смог почтить вас своим присутствием сразу. Просто кое-кто не буду показывать пальцем». Здесь существо ткнуло лапкой прямо в лицо Луне. «Не соизволил меня пригласить». Адуляр — второе название лунного камня, минерала молочно-голубого цвета, обладающего эффектом радужного сияния. «Фичик, говори точнее, не пригласить, а разбудить», — рассмеялась Луна. «И все только потому, что кое-кто можешь показать своей лапкой, кто именно тебя любит». Как бы Фичик ни старался, расшаркиваясь перед детьми, те не поняли ни слова из его бурного диалога. Они стояли замерев и думали о том, что некрасиво так в открытую пялиться, но ничего не могли с собой поделать. А как еще реагировать? Не каждый день встречаешь такое. Маленький, чуть больше карандаша зверек не походил ни на одно известное по ту сторону Земли живое существо. Острую, необычайно длинную и любопытную мордочку украшал крупный нос, который сейчас недовольно морщился. Огромные пронзительно-синие глаза сердито блестели. Длинные уши по размеру едва ли не больше всего тела стояли торчком. Они напоминали ушки лисички Феника, но заканчивались пушистыми кисточками. На кончиках кисточек блестели микроскопические стразинки. По строению тщедушного тельца существо напоминало белку и суслика одновременно. Мех был необычный, белый, с серебристыми вкраплениями. За спиной зверька красовались крылья, формой напоминавшие крылья летучей мыши. Такие же перепончатые и прозрачные, но абсолютно нереального цвета. Будто все оттенки синего, голубого, фиолетового, белого и серебристого собрались в одном месте, переливаясь и играя, как перламутр внутри морской раковины. «Фичик, это Ваня и Алена. Дети потеряли маму, и мы сейчас поедем в Манибион, чтобы попробовать ее отыскать на карте. Ребята, а это Фичик, мой хранитель, прошу любить и жаловать. Он хоть и вредный, но хороший». Услышав известие о маме, Фичик сразу стал серьезным. Его мордочка помрачнела, а в глазах появились слезы. «Так чего же мы топчемся на месте? Скорее!» — прокричал хранитель и, опасливо косясь на зубы Джеммы, быстрее мыши юркнул в сумку и уже оттуда заверещал. «Да поторопитесь уже, улитки! Честное слово!» Гелиодор, с лица которого не сходила улыбка при виде удивленных глаз ребят, подсадил Аленку на Джемму, где уже сидела Луна, а сам взобрался на огонька, прихватив с собой Ваню. «Вперед!» — скомандовал неугомонный Фичик, чья мордочка высунулась из сумки. И спряталась, так как Джемма с места взяла такой темп, что можно и из сумки вылететь. В глазах у ребят снова зарябило. От сияния, исходящего от миллионов драгоценных камней, выступили слезы. «Да уж», — восхищенно подумал Ваня, украдкой смахивая их. Еще не хватало, чтобы могучий Гелиодор увидел, как он плачет, словно ребенок. Нам бы не помешали солнцезащитные очки. Эпизод 8. Чудеса продолжаются. И неужели они умеют летать? Не успели Ваня и Аленка как следует рассмотреть волшебный Драгомир, Джем и Огонек привезли их в Манибион. Увидев главный дворец целителей, дети снова открыли рты и одернули друг друга, мало ли. Вдруг, если сильно и много удивляться, лицо так и останется вытянутым, а глаза вытаращенными. Еще этого не хватало. Мама, когда найдется, а она обязательно найдется, может их и не узнать. Так что Аленка и Ваня пообещали присматривать друг за другом. Но при виде огромной пропасти, в которой клубилась белоснежная дымка, они окончательно потеряли дар речи. А уж увидев дворец, выстроенный на гигантской ладони, что висела в воздухе сама по себе, беззаботно паря над этой самой пропастью, глаза опять вытаращились. Между прочим, без всякого на то разрешения. И эта ладонь была не одна. Сверху над дворцом виднелась такая же. Так высоко, что под ней задорно пробегали кучерявые облака. «И как ей не щекотно», — успела подумать Аленка. «Впечатляет, да?» — улыбнулась Луна. «Я, когда впервые дворец увидела, вообще испытала шок. А уж при виде лестницы...» «Какой лестницы?» — закрутил головой Ваня. «Где вы нашли лестницу?» Хоть и Луна еще совсем молоденькая девушка, он все-таки побоялся обращаться к ней на «ты». Еще бы, настоящая волшебница перед ним, а не абы кто. Да и вообще Ваня считал себя воспитанным мальчиком. «Да вот же она!» — рассмеялась Луна, показав на длинную одинокую ступеньку. Она появилась прямо в воздухе, стоило компании подойти к краю гигантского обрыва. «И со мной можно на «ты». Неужели я такая старая?» — заговорщицким шепотом добавила девушка и подмигнула. «Конечно, старая! Забыл меня в сумке! Память уже подводит!» Фитчик, заняв излюбленное место на плече у Луны, хитро сощурился. «Это еще кто у нас здесь старый?» — притворно возмутилась та. «Спишь, ешь и больше ничего не делаешь, и храпишь. Я? Ты?» «Ну, пойдемте!» — Гелиодор положил большие ладони на плечи двойняшкам. Эти двое могут припираться до бесконечности. Что поделать, дети еще». «Это кто тут дети?» — вскинулся Фичик. Луна же рассмеялась и первой взошла на ступеньку. Перед ней тут же появилась вторая. «Ух ты! Здорово!» Ваня и Аленка поспешили за ней, чувствуя, как от ощущения высоты перехватило дыхание. Оглянувшись, дети увидели, что первая ступенька пропала, и вся компания висела в воздухе. «Чудеса!» — не сговариваясь, прошептали они. Оказавшись на лестнице, дети с волнением уставились на дверь. Она начала медленно открываться. «А вдруг мама здесь?» Но дверь распахнулась, и на крыльцо вышла, точнее, будет сказать, выплыла красивая женщина. «Фея? Нимфа? Сказочная волшебница?» — вновь промелькнула в головах у двойняшек. Они-то думали, что Луна не совсем реальная, хотя девушка больше походила на них самих, за исключением цвета волос и драгоценных искр, чем на невероятную волшебницу, что встретила их. Вот что точно неземная, невысокая, хрупкая, с полупрозрачной кожей, волшебница казалась невесомой. Хотя, может, так оно и было. Ведь ее ноги, обутые в изящные туфельки на тонком каблуке, не касались пола. Она изящно парила над крыльцом без всяких усилий. Ваня подавил в себе желание провести рукой между туфельками и крыльцом. Может, там есть прозрачная ступенька? А Аленка же, как зачарованная, не могла оторваться от разглядывания волос незнакомки. Светлые, почти как у Луны, но с заметным голубоватым отливом. Они вились крупными кудрями до пояса и напоминали кучерявое облако. Причем казалось, что волосы существовали отдельно от волшебницы. Пряди то взлетали ввысь, собравшись на ее голове в невообразимую прическу, то раскручивались до пола, напоминая пенный магический водопад с его перекатами и струями. «Меня зовут Нефелина. Я мама Луны», — тем временем представилась волшебница. «Добро пожаловать к нам в гости. Пройдемте в зал советов. Гонцы принесли новости о вас, и правитель Александрит уже ждет». И, развернувшись, влетела внутрь. «Нефелин — твердый минерал, после обработки практически прозрачный, с сиреневатыми, голубоватыми, зеленоватыми оттенками, считается оберегом от зла и несчастий». Ваня, шагнув следом, все же опасливо проверил кольцо ногой. Еще не хватало споткнуться о невидимую преграду. Но к его восторгу там ничего не было. Пусто. Нефелина действительно умела летать. «Луна тоже так умеет», — похвастался Фитчик, легко считав мысли с лица мальчика. «А вот господин Гелиодор нет, он слишком тяжел для этого». Хранитель скорчил довольную мордочку. Маленькая месть огненному правителю за то, что тот назвал его и Луну детьми, удалась. Ехидно поулыбавшись, зверек расправил крылья и серебристый молнией устремился... Нет, не в зал советов, где ждали гостей, чтобы начать поиски, а на кухню. Ведь вечно голодный Фичик, прославившийся на весь Драгомир умением есть и ничего не делать, уже проголодался. Совет советом, а еда по расписанию и в промежутках тоже. Эпизод 9. Зачарованная карта Драгомира. И что такое сияние главности? «Прошу в зал советов». Нефелина распахнула тяжелые двери, и вся компания прошла внутрь. Двойняшки сразу уставились на огромную карту, что висела над столом. Они-то думали, что сейчас увидят обычную бумажную карту, которая обычно занимает половину стены в кабинете географии у старших школьников. Но нет, мало того, что карта оказалась объемной, она еще была живой. «Там люди!» — вытянув дрожащий палец, завопил Ваня, начисто забыв о том, что считает себя воспитанным мальчиком. Он вообще на пару секунд забыл обо всем. И о том, что нужно поздороваться, и о том, что кричать некрасиво, а уж тыкать пальцем. «Конечно, люди!» — раздался высокий голос. Ваня поднял глаза и ойкнул. «Здравствуйте», — выдавил мальчишка и очень кстати вспомнил обо всех правилах воспитанных людей. «Извините». «Не за что извиняться. Я, между прочим, когда впервые увидел карту, отреагировал так же. — сказал правитель Александрит, заложив руки за спину. «Как я?» — переспросил Ваня. «Ну, почти», — не стал вдаваться в подробности Александрит и поманил к себе оробевшую Аленку. Но та совсем застеснялась. Правитель Гелиодор, хоть и был огромным, обогнал высокого Александрита на добрых полголовы. Да и в плечах намного шире, но от него так и веяло какой-то необъяснимой уютной добротой. А вот Александрит... Нет, он не казался злым. Открытое честное лицо, полные света пронзительно-синие глаза, большие руки с тонкими чуткими пальцами, которые бывают у музыкантов. Безупречные манеры, врожденная элегантность. Но его окружало невидимое сияние. Аленка задумалась, как же назвать это сияние, и придумала «сияние главности». Одного взгляда на правителя Манибиона достаточно, чтобы понять, этот человек решает главные проблемы и задачи в Драгомире. Аленке отчего-то взбрело в голову повторить тот неуклюжий реверанс. «Не стоит разводить церемонии», — мягко сказал Александрит. «Иди скорее сюда, попробуем отыскать вашу маму». И тепло улыбнулся. Все сияние главности тут же исчезло. Аленка моргнула пару раз. Нет, Александрит никуда не делся. Но улыбка странным образом преобразила суровое лицо. И девочка тут же перестала бояться. Подойдя к столу, она затаила дыхание, боясь неловким движением столкнуть крохотных человечков с карты. «Как будто муравьи в муравейнике», — прошептала она, стараясь говорить в сторону. А то вдруг кого-то нечаянно сдует. «Карта, покажи нам пропавшую маму. Она в Драгомире?» — тем временем сказал Александрит. Карта загудела, задвигалась, все изображение смазалось, как будто кто-то выдавил несколько тюбиков краски на холст, а затем размазал их кисточкой. «Что случилось?» — переполошился Ваня. «Почему все пропало?» «Не пропало», — тут же успокоил его Александрит. Карта начала искать. Над столом появились горы, много вершин, одна выше другой. На самых высоких красовались толстые снежные шапки, искрящиеся в лучах солнца. Между ними сновали змейки-речки. С них ниспадали громкие водопады, а у их подножия раскинулись пастбища, на которых суетились крохотные овечки. «Это кристаллиум, петрамиум воздушных драгомирцев», — тихо пояснила Луна. «Кристаллиум — производная от кристалло, латынь, хрусталь». «Это там, где летают?» — прошептала Аленка. И сразу получила ответ на свой вопрос. На карте появились кристаллианцы. Они вылетали из домов, висящих прямо на скалах, и торопились по делам. «Что, больше не похоже на муравейник?» — усмехнулся Александрит. «Не-а, они порхают, словно бабочки», — все так же прошептала Аленка, для надежности прикрыв рот ладонью. «Можешь дышать нормально». Нефелина быстро провела рукой над столом. К восторгу детей ладонь прошла прямо сквозь карту, никого при этом не потревожив. «Фух!» — тут же шумно выдохнула Аленка. Горы начали уменьшаться, пока не рассыпались в белоснежный песок. По широкой дуге его обхватило море. «А это сафайрин», — начала Нефелина. «Сафайрин. Производная от сафайрус, латынь, сапфир». «Можно я угадаю?» — взмолился Ваня. «Водный петрамиум, да?» «Молодец», — похвалила волшебница, показав на сафайрианцев, плескающихся в воде. Загорелые почти до черна, с вьющимися синими волосами и серебристой чешуей, покрывающей тело, словно вторая кожа, они разрезали водную гладь, играя на перегонки с дельфинами. Море начало отступать, на песке то тут, то там начали появляться растения. Через несколько секунд их стало так много, что от многоцветия и запахов закружилась голова. «Карта проверяет смарагдиус», — пояснил Александрит и нахмурился. «Смарагдиус — производная от смарагдус, латынь, изумруд». Уже половина Драгомира была проверена, но земная гостья так и не нашлась. Тщательно проверив каждое деревце, каждый куст, которых в земном петрамиуме не счесть, карта явила огненный гарнетус. «Ай!» — Аленка прикрыла глаза и отшатнулась. Ей показалось, что огромный вулкан, выросший на карте, дохнул жаром. Но, к счастью, это было не так. Не чувствуя жара от огня, она боязливо открыла глаза и уставилась на Ваню. Тот развлекался, засовывая ладонь прямо в жерло грозного вулкана. Аленка позавидовала такой смелости брата. Вулкан же точь-в-точь как настоящий, только маленький, размером с глобус. Но уж очень яростно он клокотал, бурлил и разбрасывался огненными искрами. Неудивительно, что девочка перепугалась. Тем временем яркие красные, оранжевые и желтые цвета, которыми так славился Гарнетус, начали гаснуть и уступать место спокойной зелени Манибиона. Дети увидели бездну, прикрытую белоснежной дымкой, и дворец, парящий над ней. Карта совершила путешествие по Драгомиру и вернулась в исходную точку. Изображение замерло в ожидании новых указаний. «Странно», — пробормотал Александрит. «Но где же она?» «Если карта ее не нашла, значит, мама застряла где-то между мирами». Ваня отчего-то еще больше испугался. «Здесь, в Драгомире, так много могущественных волшебников, которые с помощью магии смогут отыскать маму, но что делать, если она потерялась в межпортальном пространстве? Кто поможет ее найти? Сами они не справятся». Он уже хотел зареветь, даже нижняя губа выпятилась, но тут скрипнула дверь, и в зал советов влетел заметно отяжелевший Фитчик. «Что за беда? Почему глаза на мокром месте?» Хранитель сунулся к мальчику и по-хозяйски уселся на его плечо. Ваня сразу забыл про слезы, во все глаза разглядывая удивительного зверька. «Что карта показала?» Убедившись, что мальчик передумал плакать, Фитчик пересел к нему на голову и скорчил уморительную гримасу, чем вызвал тихий смех и у Аленки. «Не нашла она маму», — сказал Ваня, пытаясь разглядеть, что же делает хранитель на его голове. «А может, карта ее не видит? Ваша мама же из мира по ту сторону Земли». «Ну и что? Я же тоже оттуда», — возразила Луна. «Но меня-то карта видит». «Родилась-то ты здесь?» — последовал резонный ответ. «Эй, карта, покажи-ка Ваню с Аленкой!» Карта несколько секунд погудела и затихла, так ничего и не показав. «А нас покажи?» — попросил Александрит. Карта послушно отобразила зал советов, Нефелину, Гелиодора, Александрита и Луну, склонившихся над большим овальным столом. И Фичика, который выделывал кульбиты прямо в воздухе. Правда, делал он это на голове Вани. Но вот Ваню карта не показала, как и Аленку. «Вот в чем дело», — облегченно выдохнул Александрит. «Фичик оказался прав. И что же делать? Дети совсем растерялись. Сейчас обратимся к нашим осведомителям. Они мигом найдут вашу маму». Александрит позвал воинов, охранявших вход в зал советов, и вполголоса отдал приказ. И понеслись по Драгомиру ветры, легкие мистрали, свежие бризы, жаркие муссоны искали среди собратьев шутника, что мог принести маму в Драгомир, никому об этом не сказав. Следом заторопились шустрые ручейки, заглядывая в реки побольше, пробегая через перекаты водопадов, качаясь на морских волнах, они тоже искали и спрашивали, не видел ли кто земную гостью. Шустро перебирая короткими корешками, побежали по драгомирским землям маленькие растения, похожие на елочки, только в миниатюре. Взбираясь на деревья побольше, они без устали расспрашивали, а не видели ли те пропавшую маму. Ближе к вечеру, когда солнце клонилось к закату, к работе приступили тени. Неслышно скользя, заглядывали в каждый дом, осматривали каждый куст, без опаски проверяя все закоулки, даже самые темные. Время шло, но мама так и не находилась. Дети уже успели и пообедать, и поужинать, дивясь на разноцветные фрукты да лаками с съедобными бутонами цветов, обладающих разными вкусами. Но новостей не было. Солнце ушло, уступив место бархатной ночи, и двойняшки начали зевать. Уложив детей в приготовленные для них постели в громадной гостевой комнате, Нефелина и Луна сели в глубокие кресла, приготовившись караулить беспокойный сон нежданных гостей. Аленка все же не выдержала и расплакалась, оно и понятно. Для маленькой девочки она слишком долго храбрилась. Несколько слезинок успели сбежать по щекам Вани, хотя тот бдительно присматривал за ними, приказывая убраться обратно. И когда дети, наконец, успокоились и засопели, Нефелина и Луна тихонько вышли из комнаты. Эпизод 10. Подслушивать вредно для нервов. И при чем здесь Новый год? Ранним утром сквозь сон Аленка услышала чьи-то встревоженные голоса. Прислушалась. Нет, это не мама и не папа. Наверное, тетя Маша с дядей Гришей из соседнего дома что-то бурно обсуждают в своем яблоневом саду, куда как раз выходят окна спальни двойняшек. В саду? А что им делать в такой мороз в саду? Кто ходит в сад зимой? Пролетело в голове. Аленка нехотя открыла глаза и тут же села на кровати, мгновенно все вспомнив. Она не дома, а в волшебном Драгомире и до сих пор не нашла маму. Аленка спрыгнула на пол и уже хотела толкнуть Ваню, который сопел на соседней кровати. Но приглушенные голоса заставили ее передумать. Крадучись на цыпочках, девочка подошла к окну и осторожно распахнула приоткрытую створку настежь. Голоса тут же ворвались в комнату. «Я уверен, что дело в чужаках!» По строгим ноткам в голосе Аленка сразу поняла, что говорит правитель Александрит. «Может, они все-таки ни при чем?» — тихонько спросила Луна. «Нет, доченька», — печально ответила Нефелина. «Причина точно в них. Каждый год, традиционно за 7 дней до Нового года, бездна начинает светиться разноцветными огнями. И в этом году все было так же. Но вчера сияние погасло, и это событие совпало с приходом гостей. Совпало ли?» В последней реплике отчетливо звучал не вопрос, а скорее утверждение. «Ну, погасло и погасло. Мало ли. Почему вы придаете этому такое значение? Ведь все рассказы про бездну всего лишь легенды, никто не знает наверняка», — начала горячиться Луна. «Мы не можем так рисковать. После проклятия ведьмы народ достаточно страдал. И тогда страшная беда коснулась только манибианцев. Мы не можем оставить без детей всех драгомирцев. Это сломит наш народ. Нужно собирать совет, дальше тянуть нельзя». Раздался резкий хлопок, и голоса стихли. Как Аленка не напрягала слух, ничего больше не услышала. «Ваня, вставай! Ну же, просыпайся скорей!» — затормошила она брата. «А что?» Ваня никак не мог проснуться и пытался вырваться из цепких рук сестры, которая трясла его за плечи. «Ну, мама, еще пару минуточек!» «Никаких минуточек!» Обозлившись, Аленка схватила вазу с цветами, стоявшую на комоде. Вынув цветы, девочка вылила содержимое на голову вновь засопевшего брата. «Ты чего?» — завопил он, спрыгнув с мокрой кровати. «Совсем с ума сошла?» «Вставай скорей! В Драгомир пришла какая-то страшная беда, и виноваты в этом мы!» Аленка притащила брата в ванную комнату и сунула ему зубную щетку в руки. И начала быстро чистить зубы, одновременно тараторя о том, что ей удалось подслушать. «А чего ты филав, то мы филафаты?» — пробубнил Ваня с полным ртом пеной от зубной пасты. «Потому что мы единственные фуфакисты», — ответила Аленка. Наскоро прополоскав рот, она поплескала в лицо теплой водой и вылетела из ванной комнаты. Через пару минут полностью одетые дети в припрыжку неслись по лестнице, где их встретила Луна. Она как раз поднималась, чтобы позвать двойняшек на завтрак. «Осторожней!» — девушка успела схватиться за перила, иначе бы ураган из несущихся детей мог сбить ее с ног. «Надо спешить!» — протараторили дети. «Нужно скорее искать маму!» Луне удалось схватить Ваню за шиворот, а в кофту Аленки вцепился Фитчик. «Этим сейчас и занимаются правители, они ждут осведомителей, чтобы понять, что делать дальше», — торопливо сказала Луна, с трудом удерживая Ваню. Видя, что тот не оставляет попыток вырваться, чтобы бежать, сломя голову дальше, она, все так же крепко держа мальчишку, взмыла в воздух. Ваня округлил глаза от испуга. Пару минут его ноги все еще продолжали бежать в пустоте. Но тихий голос Луны успокоил его, и он затих. Луна аккуратно опустилась на лестницу. «Но вы же сказали, что надо спешить, иначе придет беда, и все останутся без детей, а мы в этом виноваты», — затараторила Аленка. «Откуда ты?» — начала Луна и хлопнула себя ладонью по лбу. Ажурные балконы небольшой галереи, где висели семейные портреты, как раз выходили на ту же сторону, что окна гостевой спальни. Луна точно помнила, как спорила с родителями, стоя напротив открытой двери балкона. И дети все слышали. «Бедные, это что успели себе понапридумывать?» Закусив губу, Луна потащила их в обеденный зал. «Так», — решительно заявила девушка, — «живо на завтрак». «Но», — начали протестовать дети, — «и там я вам все расскажу». Дети, повесив нос, побрели за Луной. Настроение окончательно испортилось, и только Фитчик улыбался в предвкушении вкусного завтрака. Он улетел далеко вперед и горланил песенку про то, что там, где есть еда, жизнь всегда бодра и весела. Из-за тайны, что висела над ними плотным облаком, дети вообще не хотели есть, совсем, ни чуточки. Правда, при виде большого оладушка, который Фитчик сосредоточенно макал в темно-синее варенье, что-то заурчало в их животах. А уж когда вынесли пирог с сиреневыми персиками и голубой клубникой, дружно глотнули голодную слюну. Усадив их за стол и вручив по большой кружке чая с молоком, Луна начала рассказ. Дети внимательно слушали, охали, ахали и при этом не забывали лакомиться вкусными вкусностями. А эти вкусности, несмотря на то, что дети уже слопали по порции размером со слона, никак не умещались на столе. Наоборот, их становилось все больше и больше. Оказывается, в Драгомире нет зимы, здесь круглый год правит лето. Дожди идут по расписанию, а уж про метели, снег и мороз тут вовсе не слышали. Но это не значит, что драгомирцы не празднуют Новый год. Празднуют, но по-другому. Новогодняя ночь для драгомирцев означает не просто начало следующего года, но и зарождение новой жизни, именно поэтому они так трепетно относятся к празднику. Существует легенда о том, что один раз в год, как раз в ночь на 1 января, в огромной пропасти, что царит в центре Драгомира и хранит тайны под плотной белой завесой, за которую еще никому не удавалось проникнуть, образуются новые драгоценные камни, будущие амулеты новорожденных детей. В каждом амулете живет удивительный зверек, с нетерпением ожидающий своего часа, чтобы появиться на свет вместе с подопечным, которого будет охранять. Пока же он защищает душу крохи, надежно спрятавшись за гранями сияния драгоценных камней, что скрываются под клубящейся дымкой. В этом месте Фитчик оторвался от еды и горестно завздыхал. В отличие от других хранителей, зверек провел в амулете гораздо больше времени. Но это уже другая история. Луна погладила его по голове и продолжила свой рассказ. Затем целый год изо дня в день амулеты перемещаются в дома драгомирцев. Те тут же понимают, что скоро у них будет ребенок. В момент рождения сына или дочки из камня появляется и хранитель, готовый на все ради безопасности подопечного. Год заканчивается, и бездна исправно пополняет запасы, чтобы в Драгомире никогда не смолкал детский смех и топот крохотных ножек. Благодарные драгомирцы вечером 31 декабря собираются возле бездны и возносят дары Эссантии, создательнице Драгомира, за то, что она так заботится об их детях. Затем праздник переносится на площади Петрамиумов, и народные гуляния продолжаются до утра. Уж что-что, а праздники драгомирцы любят всей душой и умеют насладиться каждым моментом. Дома украшают с каждым годом все изысканнее и наряднее. Да так, что сундуки, в которых хранятся украшения из года в год, становятся все шире и глубже. И уже не одна хозяйка нырнула в них с головой. Столы ломятся от обилия любимых угощений, всюду летают подносы с напитками, а в небе взрываются фейерверки. Новый год считается самым волшебным днем в году. Это несмотря на то, что в Драгомире всегда царит магия. Но 31 декабря она становится особенной. «Красиво», — замечталась романтичная Аленка. «Но мы-то тут при чем?» — воскликнул менее романтичный Ваня. «Вот и я думаю, что ни при чем. Но правители боятся, что это не так», — вздохнула Луна. «Но почему?» — Ваня немного вспылил от непонимания и несправедливости. После этого рассказа вопросов у него стало еще больше. «Идите сюда», — Луна поманила их на улицу. Отложив в сторону вазочки с мороженым, которое, к слову, уже было лишним, ребята вышли вслед за девушкой. Но не всем это действие далось так легко. Отяжелевший от еды Фитчик, тем не менее, подтащил порцию мороженого за собой. Одновременно лететь и нести вазочку не смог бы даже гениальный мастер полетов. А Фитчик не был гениальным. Поэтому, перебирая задними лапками и крепко держа в передних мороженое, он пытался спуститься по ступеням в сад. Это было сложно. Фитчик виртуозно ругался сквозь зубы. Но попыток не оставлял. «Да иди уже сюда!» — Луна улыбнулась и подхватила неугомонного хранителя на руки. «Вот бы мне такого!» — снова замечталась Аленка. «Смотрите!» — Луна подвела детей к краю гигантской ладони. Стоя на большом пальце, они с опаской посмотрели вниз, туда, где клубилась бездна. «И что?» — не поняли дети. Такую дымку они видели еще вчера, когда поднимались во дворец по исчезающим ступеням. «За 7 дней до Нового года бездна начинает сиять. По легенде, именно так образуются драгоценные амулеты из этих светящихся огоньков», — пояснила Луна. «И в этом году бездна тоже засветилась, как по расписанию, точно за неделю. Но вчера сияние исчезло, как раз тогда, когда вы очутились в Драгомире». «Ах!» — воскликнула Аленка. «Это значит...» — и она не договорила. «Боюсь, что так», — печально согласилась Луна. «Тогда надо немедленно отыскать маму и возвращаться!» — воскликнул Ваня. «Да», — подхватила Аленка и взяла брата за руку. «Поспешим». «Подождите», — остановила их Луна. «Надо сначала узнать, что решили правители». Эпизод 11. Уже ведь говорили, что подслушивать нехорошо. И кто такой Бореюшка? Остановившись у больших окон, ведущих в зал советов, Луна осторожно заглянула внутрь. «Ай-яй-яй!» — погрозил ей пальцем Фитчик и сам, взгромоздившись подопечной на плечо, навострил длинные уши. Хранитель справедливо рассудил, что его уши намного больше, чем у Луны, а значит, он и должен услышать все, что говорили на совете. «Ну, что там, что?» Как двойняшки не тянули шеи, не прислушивались, до них не доносилось ни звука. «Это кто тут у нас?» Окна распахнулись, и Фитчик кубарем слетел с плеча Луны. Быстрее молнии он юркнул в раскидистый куст гортензии. Аленка, испуганно присев, проводила хранителя завистливо восхищенным взглядом. «Везет ему, спрятался». «И надо же, какая прыткость! А ведь всего 10 минут назад ныл о том, как ему тяжело двигаться после двойной порции мороженого». Из окна высунулась взъерошенная голова Гелиодора. «Ага!» — пробасил он. «Отглядываем!» «И подслушиваем!» — пискнул Ваня. «Простите нас!» «Да», — подхватила Луна. «Мы просим прощения, но нам нужно узнать, есть ли какие новости». «Заходите, чего уж там», — разрешил Гелиодор. Луна уже хотела подтянуться и влезть в зал советов через окно, но вспомнила, что уже так делала когда-то и получила нагоняй от правителей. Поэтому, схватив двойняшек за руки, заторопилась во дворец. «Так себе идея», — бубнила пристыженная Аленка. «Мама всегда говорила, что подслушивать нехорошо». И залилась краской до кончиков ушей, вспомнив, что вообще-то начала день с подслушивания. «А вдруг нас сейчас накажут?» — пробормотал Ваня. Он и так рабел перед Александритом и Гелиодором, а в зале советов, между прочим, еще три правителя. Целых три. А вместе пять. С ума сойти. «Ничего», — жизнерадостно проговорил Фитчик, непонятно когда выбравшийся из кустов. Минуту назад его не было, и вот он уже тут. «Луна уже так пару раз делала, и никто ее не ругал». Дети выдохнули. «Почти», — коварно добавил Фитчик и ухмыльнулся, глядя на вытянувшиеся лица двойняшек. «Хватит их пугать», — Луна ласково улыбнулась перепуганным детям. «Никто нас не накажет. Гораздо важнее найти вашу маму». Вот так толпой они вошли в зал советов. «Вы вовремя», — улыбнулся Александрит. «Как раз начинают возвращаться наши осведомители. Давайте я вас быстренько представлю». Аленка и Ваня хоть и оробели, но тем не менее с восхищением разглядывали остальных правителей. Высокий, похожий на строгого профессора, правитель земного Петрамиума Сардер, если бы не волосы цвета взбесившейся зеленки и красивый цветочный орнамент на лице, то сходство было бы неоспоримым. Крепкий, пропитанный солнцем и морской солью, правитель водного Петрамиума Варисцит. Темно-синие волосы лежали красивыми изгибами, с точностью повторяя морские волны. И очень похожая на маму Луны хрупкая, изящная правительница воздушного Петрамиума — Криолина. Ее непослушные, как и у Нефелины, волосы настойчиво рвались на свободу из-под плотной сеточки, украшенной драгоценными камнями. Ею Криолина пыталась удержать строгую прическу, чтобы выглядеть уверенной в себе настоящей правительницей. «А то что это за правительница, которая не может совладать с собственными волосами?» — тайком думала она. «Так меня никто и слушать не будет». Но она заблуждалась, драгомирцы ее очень любили. И с сеточкой на волосах, и без нее. «Сардер — твердый бурый минерал красноватого оттенка. Варисцит — минерал зелено-бирюзового цвета с характерными золотистыми прожилками. Криолит — белоснежный полупрозрачный камень со стеклянным блеском». Аленка и Ваня сдержанно поздоровались и успокоились. Еще бы, ведь от правителей так и веяло силой и магией. Они точно смогут найти маму. И тут дети вскрикнули. От стен зала советов отделились тени и, склонившись над ухом Гелиодора, что-то зашептали. Аленка поежилась, но не успела испугаться, как что-то маленькое, лохматое, шустро перебирающее корешками, служащими ножками, начало взбираться по одежде Сардера. Тот поймал существо и, держа его за макушку, выслушал все, что оно рассказало. Затем опустил его на пол. Дети успели разглядеть, что это было крохотное деревце. Оно взобралось на подоконник и исчезло. Тут волосы Криолины взметнулись, сеточка не выдержала и слетела на пол, упав жалкой побежденной тряпочкой. Послышалось шуршание, это ветерок, запутавшись в волосах правительницы, пытался вырваться из ловушки, в которую сам себя загнал, и доложить о поисках. Криолина с досадой запустила руку в волосы и высвободила осведомителя. После доклада печально вздохнула. Неожиданно потянуло запахом моря, солью, водорослями и влажным песком. Варисцит смахнул капли с лица и вздохнул еще печальнее, чем воздушная правительница. «Ничего?» — спросил Александрит. «Ничего», — хором ответили правители. «Надо возвращаться в Петрамиумы», — решительно сказал Гелиодор. «Поможем в поисках, и мы справимся, вот увидите». Подмигнув детям, он вместе с другими правителями покинул зал советов. Аленка и Ваня поняли, что осведомители не нашли маму. Слезы, словно их кто-то настойчиво позвал, тут же явились и скопились в уголках глаз, готовые при малейшем движении палиться по щекам. Двойняшки огорченно засопели. Кап, первая слезинка, прочертив дорожку по щеке, упала на пол. Кап, следом за ней полетела вторая, кап. И вдруг третья слезинка начала меняться. Она превратилась в крохотную льдинку и с мелодичным перезвоном, упав на пол, заморозила первые две. Ледышка начала расти, пока на полу не появилась ледяная сосулька, напоминающая сталагмиты, что образуются в пещерах. Пока дети силились что-то сказать, Александрит подошел к сосульке и осторожно дотронулся до ледяной поверхности. «Я знаю, где ваша мама!» — через пару секунд вскричал он. «Поспешим! Гелиодор! Криолина! Подождите нас!» И, схватив детей за руки, побежал прочь из дворца. Аленка и Ваня с трудом поспевали за его большими шагами. Не прошло и 10 минут, как правители, посадив перед собой детей, во весь опор скакали в воздушный кристаллиум. Чуть впереди летели Криолина и Луна, ловко управляя воздушными потоками. «Мы нашли маму! Мы нашли маму! Мы нашли маму!» В такт цоканью копыт повторяли Ваня и Аленка. Пока конюши готовили лошадей, Александрит успел рассказать, что же поведала ему ледяная глыба. Оказывается, мама все это время была в Драгомире, а никто не мог ее найти, потому что шальной ветерок по имени Бореюшка притащил маму на вершину одной из гор Кристаллиума, славящуюся неприступностью и головокружительными высотами, и там оставил. Борей, холодный северный ветер. Так как мама была храброй, то, подумав, начала долгий и опасный спуск. Вначале все шло хорошо, но вскоре мама устала, внимательность и осторожность притупились, и, перепрыгивая с камня на камень, она сорвалась. Упав между ними, не успела обрадоваться тому, что ничего не повредило, как неожиданно провалилась еще дальше. На беду под ее спиной был пологий вход в пещеру, скрытый принесенной ветрами травой и песком с мелкими камнями. Съехав по желобу, словно по длинной ледяной горке с поворотами да трамплинами, мама оказалась в сердце скалы. Вдруг начался камнепад, словно все несчастья сговорились и решили прийти в один день. Громадные глыбы закрыли вход, мелкие камни засыпали все пространство между ними, и мама осталась одна в полной тишине и темноте, запертая на самые надежные замки. Ни единая живая душа не знала о том, где она. Ни одна, даже самая сильная в мире магия, не могла найти ее. Промучившись всю ночь в поисках выхода, мама отчаялась и заплакала. И произошло чудо. Там, где не справилась магия, пришла на помощь любовь. Слезы мамы невероятным образом соединились со слезинками детей, а выросшая из них ледяная глыба недаром была такой необычной, со слегка закрученной верхушкой и тремя приметными острыми выступами. Глыба не только поведала Александриту, что случилось с мамой, а еще и приняла форму скалы, где-то томилась в ловушке. Имея такой ориентир, легко отыскать ту самую среди скал Кристаллиума. Воодушевленные правители быстро достигли границы Петрамиумов. Дети со страхом уставились на величественные горы. Как здесь искать маму? Криолина и Луна, не став терять ни секунды, взмыли на головокружительную высоту. Там к ним присоединились воздушные кристаллианцы, прилетевшие на подмогу. Не прошло и 10 минут, как к правителям спустился воздушный гонец, отправленный правительницей. «Мы нашли!» — торжествующе закричал он. Следом за ним спустились еще несколько кристаллианцев. Подхватив правителей и детей, они в мгновение ока доставили всех на вершину скалы. Той самой, со слегка закрученной макушкой и тремя острыми выступами. Дети не успели насладиться полетом и рассмотреть Кристаллиум. Да и не до этого было. «Мама, мама!» — кричали они. «А ну-ка расступитесь!» — пробасил Гелиодор. Спустившись с помощью воздушных кристаллианцев к месту завала, огненный правитель засучил рукава и принялся голыми руками разгребать камни. Дети, которых устроили в безопасном месте на небольшом расстоянии от завала, даже глаза закрыли от страха и восторга одновременно. «Это же какая силища должна быть у огненного гиганта!» Осторожно приподнимая камень и следя за тем, чтобы не вызвать еще большее обрушение, Гелиодор передавал его воздушному потоку, которым управляла Криолина. Повинуясь ее командам, ветер подхватывал камень и уносил его вниз. Криолине помогала Луна и еще несколько кристаллианцев, ведь они выполняли такую тонкую работу. Ветер нужно не только создать, но и строго контролировать. Он должен быть сильным, поднять такую глыбу трудно, и одновременно смирным, чтобы не разбросать другие камни. Это было нелегко, но воздушные кристаллианцы не первый день знакомы с ветрами. Они сумели поладить и найти общий язык, но, как выяснилось, не со всеми. Недалеко от них, прячась за камнем, грустно шуршал сухой травой бореюшка. Но сейчас, увидев заплаканные лица детей, ветер понял, что натворил. Шутка с гостей из мира по ту сторону земли зашла далеко. А ведь как все весело начиналось! Как мама визжала, когда он с невероятной скоростью протащил ее сквозь разноцветные волны волшебного озера. Бореюшка даже гордился тем, что проделал все невероятно быстро. Дети, стоявшие на вершине горы, ничего не поняли. А как гудел портал? Маме, правда, пришлось несладко. Но он-то в чем здесь виноват? Это все драгомирцы напридумывали каких-то зелий перемещения, да еще и с памяткой «сделай сам». Если бы Бореюшка стал возиться зельем, разве удалось бы тогда ему утащить маму незаметно? А воины, пришедшие проверить, почему гудит портал, как Бореюшка хохотал, видя их недоуменные лица. Ветер пронесся мимо них так быстро, что мама, которую он крепко сжимал в объятиях, превратилась в размытое цветное пятно. Воины потом долго моргали, жмурились и жаловались на солнечные вспышки. А перепуганное лицо мамы... «Алена! Ваня!» — передразнивало ее эхо. А Бореюшка развлекался, разнося звуки среди макушек гор. Но вот когда мама исчезла, ветер приуныл. А уж когда его собратья стали разыскивать ее, проверяя каждый кустик, каждый камень, он и вовсе испугался. «Ох, и влетит же ему от старшего ветра, да и от мамы с папой!» Одно дело подшутить над драгомирцами на вершине горы у портала. Все ветры это делали, хватая за ноги перепуганных молоденьких травниц, изучающих природу мира по ту сторону земли. Они шутили и над могучими воинами, которые являлись в поисках заблудившихся драгомирцев. Но чтобы так разыграть чужака, да еще и притащить его в драгомир, точно влетит. Горестно вздыхая, Бореюшка продолжал дрожать и шуршать травой. Эпилог. Радостная встреча и грустное прощание. «На раз, за два взяли!» — разносилось могучее эхо над скалами. Камней становилось все меньше, и вот, наконец-то, открылся узкий лаз в пещеру. Гелиодор зычно крикнул: «Есть тут кто?» Все в страхе замерли. «Да!» — раздался ответный возглас. «Помогите мне, я тут, внизу!» Последние слова мамы никто не слышал, так как они потонули в радостных воплях. Гелиодор еще раз заглянул в лаз и раздосадованно протянул: «Слишком узко, я не пролезу!» «И я!» — заглянув в лаз, огорчился Александрит. Прикинув размеры лаза, поняли, что пролезть может лишь очень худой человек. Но среди воинов таких не было, оставались Криолина и Луна. Обе незамедлительно вызвались помочь. Посовещавшись, решили отправить Луну. Она и огонь сможет разжечь, и помощь маме оказать. Вдруг та ранена. Из-за того, что лаз был узким, воспользоваться воздушной силой не получилось. И Луну обвязали веревкой. Гелиодор начал осторожно спускать ее. Через 10 минут веревка ослабла, и до них донеслось приглушенное «Я на месте». Луна зажгла огонек, и первое, что увидела, перепуганные глаза мамы, уставившиеся на нее. «Боюсь, все не так легко», — прошептала та. «Пока я искала выход, нечаянно оступилась, и моя нога застряла». Луна подожгла факел, что соорудил Гелиодор, и воткнула его между камнями. В пещере сразу стало светло, и девушка увидела, что ступня мамы была зажата в узкой глубокой расщелине, наискосок разрезавшей каменный пол. «У нас проблемы!» — крикнула Луна Гелиодору. «Одна я не справлюсь!» Мама много раз пыталась вытащить ногу, и та сильно распухла. Не вытянуть, да и болит очень. «Нужно попытаться снять опухоль». Луна задумалась, нога застряла глубоко. Целительной силе не дотянуться. Вот бы где взять немного льда. «Гелиодор!» — крикнула она. «Нам нужен лед!» «Я могу! Я!» Бореюшка, устав маяться за кустом, вылетел из укрытия и быстрее молнии, так как умел только он, юркнул в узкий лаз. «Опять ты!» — грустно улыбнулась мама, узнав по ледяному, щиплющему за нос холоду северный ветерок, что притащил ее сюда. Бореюшка пристыженно загудел. Нырнув в углубление, он окутал пострадавшую ногу и загудел еще сильнее. Боль сразу стихла. «Вот это компресс!» — рассмеялась мама. А Бореюшка, знай себе, гудел, заодно покрыв тонким слоем льда расщелину, пленившую маму. «Мне уже совсем не больно!» — воскликнула та. Нога скользнула между ледяными стенами и оказалась на свободе. «Ура!» — раздался хор голосов. Луна обвязала маму веревкой, и Гелиодор быстро вытащил ее, а затем и Луну. Следом вылетел Бореюшка, и, потеряв весь колючий запал, безвольно обвис, словно прозрачная, изрядно помятая тряпочка. «Ну и натворил ты дел», — проговорила Криолина, уперев руки в бока. От огорчения Бореюшка расплылся и стал похож на бесформенную медузу, висящую в прозрачной толще воды. «Не ругайте его», — попросила правительницу мама, обнимая детей. «В конце концов, он же меня и спас». Бореюшка немного приободрился, медуза приобрела форму. «Конечно, спас, но попали вы туда по его вине», — строго сказала Криолина. Бореюшка вновь жалобно повис в воздухе. «Но я думаю, что он все осознал», — проговорила Аленка, держась за мамину руку. «И больше так не будет. Не будешь же?» Воздух заколыхался, так Бореюшка выражал согласие. «Не наказывайте его», — присоединился Ваня. Мальчик так радовался тому, что мама нашлась, и хотел поделиться счастьем со всеми, даже с негодником Бореюшкой. «Лети уж», — проворчала Криолина. «Но смотри у меня. Я все скажу Бурану и Пурге. Нужно, чтобы за тобой лучше смотрели и воспитывали. А теперь шагом марш в мир по ту сторону земли. Охраняй портал и больше не безобразничай». Радостный Бореюшка тут же усвистал, обдав компанию ледяными каплями. Он хотел создать ажурные снежинки, чтобы те красиво летели хлопьями. Но в Драгомире круглый год царит лето, и даже в горах не так холодно, как зимой в мире по ту сторону земли. Поэтому получились капли, и они попали людям за воротники. «Ах ты!» — Гелиодор, шумно отряхиваясь, погрозил Бореюшке кулаком. Но тот ничего не увидел, он уже миновал портал и сразу попал в объятия мамы Пурги и папы Бурана, которые волновались. «Пора и нам уходить», — Гелиодор с сожалением взглянул на солнце. Оно уже наполовину скрылось за горизонтом. «Ох!» — воскликнули двойняшки. Как бы им не хотелось покидать чудесный Драгомир, но вот-вот наступит Новый год, и нужно уходить, чтобы древняя магия смогла завершить начатое. Путь к порталу не близок, но с помощью воздушных кристаллианцев вся дорога заняла не больше 5 минут. «Опять не смогли как следует разглядеть Драгомир», — огорченно вздыхали дети. Получив порцию объятий и напутственных слов, гости выпили в этот раз правильно приготовленное зелье и шагнули в портал. Тот завибрировал, загудел, двойняшки закрыли глаза. А когда открыли их, то ошарашенно уставились на лоскутное одеяло, расстеленное на полу. Едва стихли последние вибрации портала, как бездна в Драгомире засияла разноцветными огнями. Ей надо поспешить и до курантов создать как можно больше амулетов, чтобы весь следующий год в Драгомире не смолкали детские голоса и счастливый смех родителей. Радостные правители заторопились на площади Петрамиумов, где уже вовсю готовились к встрече Нового года. Помогали накрывать на стол и Аленка с Ваней, с нетерпением поглядывая на настенные часы. «Какое приключение, а?» — вздыхала Аленка, ставя на стол оливье. «Жаль, что так быстро закончилось. Мы так и не успели рассмотреть Драгомир», — вторил ей Ваня. Сунув палец в крем, украшающий торт, он с надеждой облизал его, надеясь, что настроение улучшится. Но сожаление было так велико, что любимый крем со сгущенкой не помог. «Не вешать нос», — улыбнулась им мама. «Вы думаете, что ваше путешествие закончилось?» «Нет». И протянула им большую коробку, перевязанную лентой. «А что, Дед Мороз уже приходил?» — удивились дети. «Приходил, но не обычный, а из Драгомира». Дети в нетерпении открыли коробку, а там лежали красивые книги. «Хроники Драгомира», — почти без запинок прочитал Ваня. «Ура!» — закричала Аленка. А Ваня, прижимая книги к груди, дал себе слово научиться быстро читать. А как иначе узнать все о Драгомире, приключениях Луны и остальных героев? До Нового года оставалось 5 минут, и он обещал стать самым счастливым для двойняшек. Читал Владимир Князев.